Затем вдруг, по мере того, как Сполт начал приближаться к нему, отчаяние сменилось на уверенность и твердую решимость. Мне нравится вспоминать Августа Финкнотля в тот момент. Он показал себя молодцом. Должен признаться, до того случая я никогда не считал его решительным человеком. Так, мечтатель, я бы сказал. Но здесь даже профессиональный борец не мог бы среагировать решительней. Над ним, в то время, пока он стоял прижатый к стене, висела довольно большая картина, на которой был изображен некий тип в коротких бриджах и треуголке, глазеющий на даму, которая возилась с какой-то птичкой, видимо, с голубем. Я замечал ее неоднократно и даже пожалел, что не дал ее грохнуть тетушке Дали вместо младенца Самуэля за молитвой. К счастью, я этого не сделал, а то бы Гаси не смог сорвать ее со стены и обрушить со всей силы на голову Сполда. Я сказал «к счастью», потому что если кому и надо было дать по башке картины, так это Родерику Сполду. С момента нашей первой встречи каждое его слово и дело подтверждали необходимость подобного действия. Но во всем хорошем всегда есть капля плохого, так что мне потребовалось всего мгновение понять, что это усилие Гасси, хоть и хорошо задуманное, не принесло сколько-нибудь ощутимого результата. Ему следовало, конечно же, держать картину боком, с тем, чтобы получить максимальный эффект от воздействия массивной рамы. А поскольку он использовал свое оружие иначе, то Сполд прошел через холст, как цирковой наездник через бумажный круг. Другими словами, то, что должно было стать решительным ударом, оказалось тем, что Дживс назвал бы жестом. Хотя, конечно, на какие-то секунды это отвлекло Сполда от цели. Он стоял, хлопая глазами, и эта штука болталась у него на шее, как воротник. Но этой паузы было достаточно, чтобы приступить к действиям мне. Покажите только нам пример. Дайте только нам понять, что участвующая сторона разогрелась и уже не остановится, и мы, вустеры, не отступим. На кровати лежала простыня, которую бросил Гасси, поэтому схватить ее и закрутить в нее Сполда для меня было делом одной секунды. Прошло много времени с тех пор, как я изучал этот школьный предмет, и прежде чем ответить со всей определенностью, мне следовало проконсультироваться с Дживзом, но помнится, что гладиаторы в Древнем Риме делали нечто подобное на арене, и впоследствии о них очень хорошо отзывались. Я полагаю, человек, которому дали по голове картиной, на которой изображена девушка с голубком, и которого сразу же после этого закрутили в простыню, никогда не сможет сохранить спокойный, интеллигентный вид. Любой друг Сполда, которому дороги его интересы, посоветовал бы ему в этой ситуации не дергаться до тех пор, пока он не выберется из этого кокона. Только таким образом, в условиях местности, густо утыканной стульями и прочей дребеденью, можно было бы избежать тяжелого падения головой вниз. Он этого не сделал. Заслышав свистящий звук, вызванный отступлением Гасси, он совершил прыжок и, конечно же, промахнулся. В тот момент, когда Гасси, ловко двигаясь, выбегал в дверь, Сполд вновь лежал на полу, еще более запутавшись в простыне. Мои же друзья, давая мне советы, несомненно, порекомендовали бы в этом месте немедленно ретироваться. И, оглядываясь назад, я понимаю, что совершил ошибку, задержавшись ради того, чтобы стукнуть по выпуклости, которую, судя по ремаркам, исходившим от нее, я принял за голову Сполда китайской вазой, которая стояла на камине недалеко от того места, где стоял младенец Самуэль. Это было стратегической ошибкой. Удар пришелся точно по цели, и ваза раскололась на мелкие кусочки, что было хорошо, ибо чем больше разрушалось собственности такого человека, как сэр Ваткин Бассет, тем лучше. Но в результате своей акции я потерял равновесие, и в следующий момент из-под простыни высвободилась рука и схватила меня за полу пиджака. Это, безусловно, было большой неприятностью, которая могла бы заставить менее мужественного человека вовсе отказаться от борьбы. Но дело в том, что вустеры, как я уже неоднократно говорил, смелые люди. Они не склоняют головы, они быстро соображают и быстро действуют, как Наполеон. Я уже упоминал, что в тот момент, когда собирался проинформировать Сполда о том, что мне известна его тайна, я закурил сигарету. И эта сигарета так и осталась у меня во рту. Я быстренько схватил ее и тлеющим концом прижал к мясистой руке, которая препятствовала моему высвобождению. Результат был весьма впечатляющим. Можно было подумать, что события последних дней должны были подготовить Родерика Споуда ко всему, но к этому простому приему он оказался явно не готов. Громко вскрикнув, он отпустил полу моего пиджака, а я уж не задержался. Если Бертрам Вустер встречает на своем пути льва, он быстренько ныряет на соседнюю улицу. Так что я испарился со впечатляющей скоростью. И, несомненно, с такой же скоростью пересек бы порог, если бы в следующий момент не столкнулся лоб в лоб с кем-то большим и грузным, кто входил в комнату. Я помню, что подумал тогда, в то время как мы обхватывали друг друга руками, что в Тотли Тауэрс всегда происходит, если не одно, то другое.